Глава 51. Диана не снимала шарф до тех пор, пока не дошла до арендованной машины. На парковке не было камер, она точно знала, и прохожие вряд ли обратят на нее внимание. Но лучше быть чересчур бдительной, чем потом сожалеть. Она скользнула за руль и завела машину. Потом выехала на главную улицу и направилась к автостраде, ведущей из Сан-Франциско. Часы показывали 22:30. Дорога до Сакраменто займет не больше 2 часов, даже если сделать крюк в сторону от шоссе, чтобы заправиться. Она вернет машину, возьмет что-нибудь поесть и поспит в самолете. Свернув на шоссе и сняв шарф, она еще раз просчитала в голове время. Она не сможет расслабиться, пока не приедет домой и не заметет все следы. Он мертв. В этом никаких сомнений не было. Если падение со скал не убило его мгновенно, то опий сделает свое дело в течение нескольких минут. Он либо умрет от передоза, либо утонет без сознания в океане. Через день или два его вынесет на берег, в зависимости от того, куда его понесет течение. Но вообще время и место не имеют значения. Из-за долгого пребывания тела в океане место укола будет трудно разглядеть. А даже если его найдут, обнаружить опий будет практически невозможно. Но даже если ей не повезет, скорее всего, смерть спишут на несчастную или преднамеренную передозировку или трагическое падение, вызванное наркотиками. Вероятность того, что судмедэксперт сочтет смерть убийством, была ничтожно мала. Ведь каждый раз едва ли пара газет писали о случайной смерти бизнесмена из другого города.